Глава 12. После обеда вернулся с завода барон. Он нашел Екатерину, читающую Андрюше в библиотеке. Девушка сидела за столом, подперев голову рукой и склонившись над толстой книгой. Ее воспитанник забрался на диван с ногами и не сводил глаз со своей гувернантки, зачарованно слушая сказку о царевиче, его заколдованной невесте и кровожадном драконе. В руках мальчик держал большого плюшевого медведя, которого крепко прижимал к себе. Видимо, медведю было очень страшно слушать про злого дракона. Фон Берг залюбовался очаровательной картиной. Барон видел привязанность Андрюши к Екатерине. Ему нравились их искренние отношения и трогательная дружба. Вряд ли другая гувернантка уделяла бы столько времени его сыну. Екатерина почти не расставалась со своим подопечным. Девушка редко покидала поместье, и даже в свое свободное время она или гуляла с Андреем, или читала ему. Безусловно, Екатерина будет прекрасной женой его непутевому сыну, и она сумеет наставить того на путь истинный. Конечно, она не богата, как девица Розенфельд, зато добра и умна. Главное, в ней нет заносчивости и высокомерия. Этого старый барон просто не переносил. Как бы он смог терпеть частое общение с Розенфельдами? До званого ужина он об этом совсем не задумывался, а зря. Ну, а денег у семьи фон Бергов хватит с лихвой на несколько ближайших поколений. Все-таки капитал – это не главное. Любовь и доверительные отношения – вот что должно стоять во главе всего. Это старший фон Берг знал наверняка. И старался привить своим сыновьям. И теперь он гордился, что Генрих не побоялся осуждения света и пошел против сословных предрассудков. В свое время барон сам поступил так же, женившись вторично на незнатной девушке, дочери аптекаря, Ольге. Она не смогла до конца заменить ему незабвенную Софию, но в любви замена вообще невозможна. Случай свел их в трудные минуты его жизни. Барон несколько лет безутешно оплакивал потерю своей первой жены. Ольга полюбила его за доброту, а, возможно, и просто пожалела. Она окружила его теплотой и заботой. Барон тоже по-своему любил ее и был бесконечно благодарен за преданность и любовь, не требующую ничего взамен. И они были счастливы, но и эта любящая душа тоже навеки покинула его. Барон тяжело вздохнул от таких грустных воспоминаний. Длинная, длинная жизнь, любовь и боль, они всегда ходят рука об руку. Александр Львович любил обоих своих сыновей. Он не делал между ними различий. И хотя легкомысленное поведение старшего сына его очень волновало и огорчало, он понимал, что Генрих просто еще слишком молод и не успел как следует познать жизнь. После женитьбы он остепенится, и все наладится. В этом Александр Львович ничуть не сомневался. Барон вспомнил себя в молодости и невольно улыбнулся. «Все-таки Генрих весь в меня. Я бы тоже...» Я тоже был не против покутить, ну и все в таком же духе. Хорошее было время, веселое и беззаботное. В юные года это вполне допустимо. Когда же еще безоглядно радоваться бытию и творить глупости? А когда встретил Софию, все изменилось, и я стал примерным мужем и отцом. И снова с грустью барон подумал о своей первой жене, матери Генриха, которую так сильно любил. Ее безвременная смерть надолго погрузила Александра Львовича в печаль и меланхолию. Андрюша заметил барона и радостно бросился к нему. «Папенька!» Мальчик крепко обнял отца, а тот погладил сына по голове и поцеловал в лоб. Екатерина порывисто поднялась навстречу барону, но он жестом остановил ее. «Катенька, ты здесь больше не гувернантка. Чувствуй себя как хозяйка. Как прошел день, ты не утомилась?» Барон обеспокоило здоровье девушки. Как жаль, что он только вчера обо всем узнал. Ей надо беречь себя, больше отдыхать и не волноваться. «Спасибо, Александр Львович. Все хорошо. Андрюша ждал вас. Он готов ехать к дяде. Все уже собрано». Скоро приехал дядя мальчика, средних лет мужчина приятной наружности, но какой-то обычный и бесцветный. Сын аптекаря, он удачно женился и находился в некоторой зависимости от состоятельной жены и ее родственников, а они очень кичились своим родством с фон Бергами. В общем-то, неплохие люди, они, тем не менее, отличались тщеславием. Старому барону это было вовсе не по душе. Но он поддерживал отношения с ними в основном ради Андрея, ведь родню не выбирают. Барон еще раз порадовался, что не породнился с Розенфельдами. Все-таки его сын сделал правильный выбор. Андрюша крепко обнял Екатерину и прижался к ней. «Екатерина Павловна, я буду скучать, а вы?» «И я буду скучать». Девушка тоже обняла воспитанника и поцеловала его в обе щеки. Он протянул ей сложенный листок. «Это я для вас нарисовал, чтобы вы обо мне не забывали. Разверните, видите? Это цветы, которые мы собирали на лугу. А это бабочка, которую я поймал для вас, а потом отпустил, чтобы она не умерла. Когда вернусь, нарисую, что видел у дяди. Хотите корову с рогами и пятнистую? У них есть стадо в имении. Я видел в прошлом году». «Хочу. Коровы мне нравятся. У них большие и добрые глаза». Екатерина широко улыбнулась непосредственности ребенка и еще раз прижала его к себе. Барон и Екатерина проводили Андрея и его дядю до экипажа и долго махали им вслед. Наконец коляска скрылась за поворотом, и они медленно пошли к дому. Гравий дорожки тихо шуршал у них под ногами. Старый барон наблюдал за Екатериной. Она выглядела грустной, была задумчива и молчалива. «Катенька», — тепло обратился барон к девушке. «Я надеюсь, ты скоро освоишься и перестанешь чувствовать себя неловко. Теперь мы одна семья». Екатерина потупилась и как-то виновато улыбнулась в ответ.